Тогда я немножко скажу, через что я прохожу сейчас. Тема, на которую сегодня я хотел поговорить, я просто назвал, знаете, отделенный. Кто такой отделенный человек? Я живу в жизни, вокруг меня окружает очень большое количество людей, разных других людей, которые абсолютно не понимают меня, о чем я говорю. Я уверен, у вас то же самое. Иногда ты говоришь кому-то, вот Бог делает, тебя вообще он не понимает. Я совсем недавно просто сел и задал Богу вопрос. Говорю, Господь, пожалуйста, объясни мне, почему такая огромная разница? Мы одного и того же возраста. Послушайте меня сегодня очень внимательно. Я сегодня буду говорить из сердца своего. Почему мы одного и того же возраста? И он меня абсолютно не может понять. Я говорю из сердца. Я говорю то, что влагает в меня Дух Святой. Я делаю все возможное, чтобы слава Его пришла. И меня абсолютно люди не понимают. Мне звонят в церкви, где я раньше был членом, и говорят, успокойся, все нормально. Зачем тебе? У тебя прекрасная семья. Нормальные дети. Куда ты рвешься? Ты уже испохабил всю свою репутацию. Ты уничтожил свое имя. Уже люди даже о тебе вспоминать не хотят нормально. Только твое имя встает, сразу встает или какое-то под тобой имя пишется. Какой-то, знаете, выскочка, бунтарь, ненормальный. Это вообще человек в заблуждении. У меня столько титулов, знаете, столько титулов. Можно уже книгу написать. Понимаете? И я думаю, Господи, почему? И самое интересное, что я, честно вам скажу, я пришел, попытался сесть на лавочку. Мне говорят, сиди, приедь, сядь и успокойся. Когда все развалилось, все успокоилось, я взял свет. И мы поехали, сели на лавочку. Мы не могли высидеть два служения. Господь полностью все переворачивается у нас внутри. У меня кричит внутри, все кричит. Он говорит, это не твое место, убегай отсюда. Только я приезжаю туда, где я должен быть, я полностью спокоен. Это мое место, это то, где я должен быть. И я задал Богу вопрос, что происходит? До тех пор, пока я один раз на Discovery не смотрел передачу. Опять же, мне Господь говорит, вообще интересно, визуально. Я могу какие-то вещи видеть, и мне целая тема идет. Целая тема, Господь откровение дает. И я смотрю эту передачу, идет огромный урожай. Огромный урожай. Пшеницу собирают, комбайны. Огромный урожай. И это было по Discovery канал, они объясняли вообще структуру, вообще, что такое посев, жатва. Знаете, там просто иногда есть такие научные программы, мы иногда знаем, вот это хлеб оттуда. А они все разбирали, очень интересно, по кусочкам. Вот это вот сначала идет семя в землю, потом вырастает, потом жатва, потом все собирается в амбары, потом отсеивается. Знаете, да, крупнее семя, меньше семя, куда какое, знаете, разные-разные процессы. Показывали все этот процесс. И самое интересное, что я заметил, я говорю, Господи, почему так происходит, например, в моей жизни, что я нахожусь с людьми, которые меня понимают, и я их понимаю, но нас так немного, но мы-то хотим такого большого, мы хотим так много, мы хотим такую славу в своей жизни увидеть, мы хотим не просто церкви, мы хотим пробуждение нации нашей, мы хотим увидеть семьи восстанавливающие, мы хотим молодежь увидеть, которая тысячами идет в преисподнюю, на наркотиках, на алкоголе, на блуде, на чем только не находятся они, повязанные в духомании, в сатанизме, повязанные в чем угодно, в религии, кто в чем. Я говорю, Господи, почему? И рядом же находятся церквя, которые полностью успокоившиеся. Полностью успокоившиеся. Им ничего не нужно, они ничего не ищут. Я смотрю на эту передачу, и я вижу, как собирается огромный урожай. Эти огромные траки, грузовики, ведут, насыпанные зернами, их везут в амбары. Их везут в амбары. И самое интересное, что все это находится очень близко. Поле, амбары, все это, комбайны, все это собирают, потом уже отсеивается и развозится все по предприятиям, там, где это, знаете, да, все перемалывается, из этого делается хлеб такой-то, булочки там, то, что угодно делается. И я говорю, Господи, что это такое? Почему так происходит все? Я вижу огромные траки, да, они все ссыпают в амбары. Огромные амбары, здания, где все ссыпается. И потом я вижу, просев идет. Идет просев. Крупнее зерно. Крупных зерен, интересно, берут огромно, и там просеивание идет. Самые крупные, самые классные зерна, самые большие зерна, они остаются сверху. Поверьте, это не просеивается шелуха, там все уже отобрано, вы понимаете? Отбираются зерна от зерен. Сейчас я вам скажу, что мне Господь показал. Отбираются зерна от зерен. И самые крупные зерна, их очень мало. А в основном все проваливается. Остаются крупные зерна, их очень мало. И их собирают в сторону. Их собирают в сторону, их собирают в сторону. И потом получается маленькая кучка зерен, которые отобраны, большие. И огромная куча хорошего семени, которое приносит, я имею в виду, оно принесло плод. И самое интересное, что берут эту кучу семени, слушайте меня очень внимательно, кучу семени, крупного семени, и вывозят назад на это же самое поле. И засеивают этим семенем поле назад. И для меня как прошибло. Я говорю: Господь, почему я 12 лет молюсь о чем-то, чтобы произошло в моей жизни? И я до сих пор, я вижу, ну, такие, знаете, маленькие-маленькие плоды, маленькие вещи в своей жизни. Почему в моей жизни не происходит ничего большого, о чем я мечтаю? И сидят рядом же люди, христиане, хорошие христиане, которые полностью движутся в Боге. У них отличные семьи. Я не могу сказать, что они живут в грехе, но они любят Иисуса. И они абсолютно меня не понимают. И он говорит, есть... Он говорит, как в посеве и в жатве есть люди, вы понимаете, есть люди, которые Богом отделены умереть, вы слышите? Есть люди отделены Богом, есть люди, поверьте мне, есть люди, которые выросли, дали плод, и вот этот маленький плод взяли и перемололи, и люди питаются и говорят, какой прекрасный хлеб. У тебя есть два выбора. Вернее, Господь поставит тебя в одну из вещей. Или ты будешь человеком, который напитает людей. Или ты будешь тем, который умрет, и из которого вырастет что-то великое. Вы понимаете? Из тебя должно вырасти что-то настолько большое, и ты должен дать большой плод. Я говорю, Господи, почему? Говорит, ты избран для того, чтобы, не для того, чтобы тебя скушали, не для того, чтобы тебя послушали и сказали, какое сильное слово, или какое сильное семя, или какое, говорит, но, какой вкусный хлеб. Он говорит, эти зерна избраны мною, чтобы умереть. Эти зерна избраны мною, чтобы пройти то, что другие не проходят. Эти люди избраны мною, чтобы быть посеянными. Библия настолько сильно и настолько часто сравнивает жизнь христианина с семенем. Жизнь христианина с зернами. Смотри, давайте откроем сейчас с вами от Матфея 13 главу. Я просто вам просто сделаю, здесь ничего такого особого нет. Я просто хочу вам намекнуть о том, что Господь делает. Ты отделен Богом для того, чтобы принести урожай. Почему ты умираешь так больно? Почему никто не понимает тебя? Почему ты плачешь и рвешь на себе волосы и кричишь, Господь, почему мне так тяжело? Почему мне так страшно? Потому что ты есть зерно, которое не должно, кто-то должен съесть. Ты зерно, которое никогда не увидит хлеб. Ты зерно, которое умрешь и из которого вырастет огромный урожай. И смотрите, что здесь написано. 13 глава, 24 стих от Матфея. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же спали люди, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелой, и ушел. Когда взошла зелень, показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие рабы в домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». Рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем и выберем их? Но он сказал, нет, чтобы, собирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь, а пшеницу уберите в житницу мою. И здесь он объясняет чуть дальше притчу ученикам своим. От Матфея, та же глава, с 36 стиха. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступившие к нему ученики его сказали ему, объясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им ответ, сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир, доброе семя это сыны царствия, а плевелы это сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, а жатва есть кончина века. А жнецы суть ангелы. А жнецы суть ангелы. Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века. Пошлет сын человеческий ангелы, соберут от царства все соблазны, делающих беззаконие, и вернут в печь огненную. И там будет плач и скрежет зубов. Что здесь Господь говорит? Он говорит, есть люди. Есть люди, которые будут собираться Богом в амбары. Вы понимаете, да? Но есть категория людей, которые отобраны самим Богом умереть. И мы не решаем это. Он отбирает. И ты думаешь, Господь, почему я? Почему у меня же больше всего? Почему я, Господь? У меня же есть талант. Почему бы мне не выйти сейчас? А Господь говорит, ты избран мой не для того, чтобы сейчас принести, чтобы тебя съели, чтобы показаться, выйти на сцену. Я удивляюсь, почему люди, не прошедшие никакой волосины, никакой капли боли в своей жизни, почему они через год своего рождения свыше уже стоят и проповедуют Евангелие и делают? Говорит, эти люди избраны мною, как собранный урожай, как пшеница, как тот хлеб, который кушают люди. Но есть те, которые отсеиваются, отбираются мною лично, чтобы быть посеянным в землю, чтобы принести огромный урожай в будущем. Вы понимаете? Есть люди, которые избраны Богом для смерти. И эти люди проходят через страшные вещи, через больные вещи. Вместо того, чтобы и твои друзья, знаешь как, те говорят, ну, наконец-то мы из этой земли вышли, наконец-то нас собрали. И здесь они, и мы все едем с вами в грузовике. Аллилуйя, Господь велик. Аллилуйя, мы наконец-то покаялись, и Господь, и потом смотришь, такое сито. Все твои друзья сыпятся, а ты катаешься, я не понял, ты какой-то толстый, и не проваливаешься в эту дырку. Ты хочешь залезть в эту дырку и провалиться вместе со всеми. Нет, там все мои друзья, нет, там все моя радость, там все, и все тыкают пальцем и говорят, гляньте, сидит. Иди сюда. Ты говоришь, не могу. Толстый. Понимаешь, не могу провалиться. Я хочу чего-то больше, вы понимаете? Я хочу чего-то больше. И Господь берет и сгребает тебя с такими же самыми, как ты. И ты смотришь, там большая куча, а там такая маленькая-маленькая кучка. Но Господь говорит, вот эти избраны мною. И ты говоришь, и все смотрят на тебя, говорят, в тебе такие таланты. Те зерна признают, что в тебе есть что-то, чего нет в них, вы понимаете? Они смотрят на тебя и говорят, но не может человек проходить это, что ты проходишь. И я задал Богу вопрос, от чего я прохожу эту боль? Он говорит, ты зерно, которое никогда никто не съест. Он говорит, ты должен умереть. Ты зерно, которое я выбрал, чтобы положить тебя в землю, чтобы продолжилась моя слава на этой земле, вы понимаете? Если бы Бог собрал всех, и все наелись, и не продолжился род, Он говорит, это так, как продолжается моя жизнь на этой земле. Это так, как я продолжаю духовное пробужденное на этой земле. Это то, как я избираю людей, моих людей, провожу их через боль. Ты можешь сидеть и думать, я прохожу через такие мраки, я не знаю, чтобы люди проходили через такую боль. Ты избран Богом, чтобы быть посеянным. Ты не избран Богом, чтобы быть съеденным. Ты избран с Богом, чтобы быть посеянным в чью-то жизнь. Вы слышите? Ты избран Богом, ты пройдя через всю смерть, потом ты сможешь понести на себе не только этот стебель, огромный урожай. Бог избрал тебя, чтобы ты пошел на смерть. Ради того, чтобы из тебя родилось что-то великое. Ты был избран Богом не для того, чтобы тебя съели. Ты был избран Богом, чтобы пройти через всю тяжесть и дать кому-то надежду. Те люди, которые не прошли через смерть, с ними даже разговаривать невозможно, вы понимаете? Я имею свои откровения не потому, что на мне помазание, а потому, что я прохожу через тяжесть своей жизни, через боль, через проблемы. Поэтому я могу чем-то с вами поделиться. Вы питаетесь не моей жизнью, вы питаетесь моей смертью, вы понимаете? Вы питаетесь тем, через что я умер, через что на мне проехались, раздавили меня, и я так хочу жить. Я так кричу, Господь, я хочу, чтобы меня, чтобы я хочу, чтобы быть действительно посеянным в жизнь людей. Господь говорит, нет, я хочу, чтобы посеять тебя в землю, посеять тебя туда, где тебя не будет видно, и чтобы потом с тебя выросло что-то очень большое. Господь избрал каждого из вас, который здесь, я уверен, чтобы пройти через какую-то боль, чтобы потом кому-то, может быть, для тебя сейчас не видно, чем ты можешь помочь кому-то. Подожди, у тебя все только начинается. У меня все только началось. Я честно говорю, я кормлю вас смертью своей. Я не кормлю вас жизнью своей. Если ты возьмешь меня 12 лет назад, 13 лет назад, когда я родился свыше, я ничем не могу с тобой поделиться. Мне нечем с тобой делиться. Я чистое зернышко, которое родилось, которое кричит «Аллилуйя, Господь, слава Тебе!» Но у меня, я не прошел через процесс. Я не умер, у меня не было смерти, у меня не было боли в жизни. Некоторые люди так сильно охраняются от боли. Почему ты иногда наблюдаешь за людьми и кричишь «Почему я не могу быть такими, как они?» Я кричу Богу, почему я не могу быть как вот эти пастора, которые выходят на служение. Через 2 года у них по 1000, по 2000 человек церковь. Почему я 12 лет умираю и не могу видеть больше, чем 30-40 человек вокруг себя никогда? Потому что он говорит, я избрал тебя, чтобы собрать огромный урожай на этой земле. Почему тебе хотелось бы видеть, может быть, такую счастливую семью? Почему тебе хотелось бы видеть такую красивую жизнь? И почему у тебя ничего нет? Ты избран Богом, чтобы умереть, чтобы потом на тебе выросли счастливые семьи. Чтобы потом, когда ты открыл свой рот, 1000 людей закрыли свой рот. Вы слышите меня? Когда ты пройдешь через смерть, через боль, ты не знаешь даже ничего, ты просто начинаешь говорить, и все люди начинают затыкать свой рот. Не потому, что ты помазанный, а потому, что ты умер. Вы слышите? Потому что ты уже не зерно, а ты уже огромный колос, который дает огромный урожай в 100 крат. Почему люди могут покаяться и выйти на служение через год, а ты сидишь и мучаешься, и мрешь, и плачешь, и кровоточишь? Потому что ты избран с Богом умереть, чтобы дать жизнь кому-то. Ты слышишь меня? Ты не избран Богом наслаждаться жизнью. Ты избран Богом дать жизнь кому-то. Вот поэтому ты умираешь. Вот поэтому ты кровоточишь. Вот поэтому ты ходишь по кругу и кричишь, Бог, почему я не могу до сих пор наладить жизнь мою? И у каждого из вас, я говорю вам, у каждого из вас есть земля, где ты умираешь. Если это не служение, это семья. Если это не семья, это твои финансы. Если это не твои финансы, это твоя жизнь, это твои мечты, которые не могут состояться в твоей жизни. Почему? Потому что ты избран Богом пройти эту вещь, чтобы потом кто-то, вы понимаете, чтобы не ты стал зерном, чтобы на тебе вырос огромный колос. Есть разница между теми зернами, которые избраны Богом, чтобы их скушали. И есть разница между теми, кто избран, чтобы умереть, и потом из них выросло что-то огромное. И я вам сразу скажу, Бог не избирает, чтобы Бог не сеет маленькие, чахлые, дохлые зерна. Я тебе сразу говорю, ты отборный. Ты был избран Богом, вынят его руками из толпы. Ты был избран Богом из толпы, найден через среди 1000 людей. И говорит, вот я хочу использовать ее. Ты сидишь и говоришь, как меня? Я хочу использовать его. Как меня? Так глянь на меня, Господь. Я не вылазю из проблем. Я не вылазю из больниц. Я не вылазю из судов. Я не вылазю из долгов. Почему, Господь? Я все посвятил мою жизнь тебе. Ты умираешь, чтобы потом, когда ты откроешь свой рот, нация закрыла свой рот. Вы понимаете? Чтобы потом, когда люди услышат твое свидетельство, и они сказали, если этот человек прошел через это, то я 100% победитель. Ты избран Богом, чтобы на тебе 1000 людей нашли свое спасение. Чтобы через тебя 1000 людей были накормлены Иисусом Христом. Ты был избран Богом не для жизни, но для смерти. Я вам сразу скажу, это тяжелый месяц. Это, я скажу, это я вам, что я вам сейчас говорю? Я говорю то, что мне ответил Господь. Я просто пришел, закрылся в комнату и задал мне вопрос. Почему я ничего не вижу в своей жизни? Почему я ничего не чувствую в своей жизни? Я сажусь, вокруг меня пастора, вокруг меня лидера. Я отхожу с каким-то пастором, начинаю говорить. Он вообще не понимает меня. Я отвожу другого пастора, другого лидера, сажусь с ним и начинаю выливать им мое сердце. Они крутят у виска своего пальцем и говорят, ты ненормальный, ты пошел в заблуждение. Я отвожу другого человека, семью и начинаю рассказывать им мою мечту. Они вообще не понимают. Да ты что, давным-давно, надо уже все строить, надо все делать. У тебя хватает вещей, вперед, вперед, надо делать. Никто тебя не понимает. Почему? Потому что они лежат в амбарах. А ты закопанный в землю. Вы слышите меня? Тот, кто там, никогда не поймет того, кто в земле. И тебя сначала, знаете, как зерно не сразу. Вы знаете, что происходит с зерном, когда оно в землю? Оно разлагается. Вы понимаете, да, что? Оно разлагается. И процессом смерти из тебя выходит жизнь. Но уже не ты выходишь, а выходит то, что понесет на себе 1000, что понесет на себе огромный урожай. И через твою боль, через твои слезы, через твои проблемы придет к Богу множество людей через тебя. Именно через ту боль, через которую ты прошел, я не проходил. Через ту боль, которую я прошел, ты не проходил. И поэтому мы зерна, которые закопаны Богом в землю. И нас никто с вами не понимает. Только такие же самые зерна, которые проходят с тобой рядом, то же самое. И иногда даже мы задаем друг другу вопрос. Ничего не происходит. Мы сидим в этой земле много дней, ничего не происходит. Почему? Потому что ты избран с Богом. Ты избран самим Богом дать кому-то жизнь. Ты избран Богом накормить кого-то. Ты избран Богом, чтобы через тебя вышло что-то. Окей? Запомните, самое лучшее зерно отбирается. Никогда не разочаровывайся. Я заметил, я думаю, Господи, ты смотришь на больших людей, да? Я имею в виду в Библии. Давид, Иосиф, Соломон, там, кого угодно бери. Люди проходили через смерть, через боль. Проходили через какую-то вещь, чтобы потом через них была спасена нация. Чтобы через них было что-то. И заметьте, Даниил, Сидрах, Месах, Авденаго, да, все вот эти люди. Кого ты не возьмешь в Библии, большие люди. Все прошли процесс смерти. Другие там, тот-то родил того-то. Но написано, Иосиф. Он не только родил кого-то, но он спас всю нацию от голода, от смерти. Он прошел через что-то. Он дал что-то. Люди, которые в амбарах, никогда не поймут того, кого бросают на то же самое поле. Ты кричишь, говоришь, Господь, я только что с этого поля, я не хочу туда. Я не хочу на это поле. Я там был, я все видел. А Господь говорит, нет, ты уже не будешь на поле. Ты будешь в земле. Ты будешь в самом темном месте, где тебя никто не видит. Где происходит, где черви ползают, жуки лазят, где ты умрешь. И через твою смерть кто-то что-то увидит. Через то, что ты прошел. Вы увидите, может быть, знаете, как мне это было открыто через уже, знаете, как много лет. Я говорю, Господи, почему? Почему моя жизнь такая? Я хотел бы видеть что-то. И те людям, которым я говорю что-то, которые рядом со мной, они кушают, они растут, они питаются. Я думаю, Господи, почему? Почему? Я вижу, что намного больше людей должно кушать и питаться. Я могу больше людям дать. Господь говорит, но. Всему свое время. Умирай. Но когда ты умрешь, знаете, как тяжело умирать? Ты кричишь, ты пищишь, ты ничего не хочешь видеть, ты никого не хочешь видеть, ты мрешь, ты кричишь, ты не можешь ничего сделать. Я тебе сразу гарантию даю. Зерно посеянное никогда не поймет зерно пожатое. Слышите? Зерно пожатое никогда не поймет зерно посеянное. Хотя они одно и то же зерно, собранное в одном и том же урожае. Предназначенное к одному и тому же, на одном и том же поле, ты можешь быть на одном и том же колоске находиться. Твоя семья тебя не поймет. Твои родственники будут крутить пальцем у виска и говорить, ты сошла с ума или ты сошел с ума. Куда ты поперся? А ты говоришь, я знаю, что это мое место. Да, там хорошо. Да, там весело. Но я не вижу там никакого прогресса. Вы слышите? То зерно, которое отобрано Богом принести плод, оно никогда не уживется с теми зернами, которые избраны просто как урожай. Да, они Богом избраны. Никогда не ищи в них поддержку. Они тебя никогда не поймут. Ты будешь чувствовать себя как белая ворона, севшая на лавочку с этими людьми. Не потому, что они плохие, потому что ты абсолютно другой человек. Ты избран с Богом абсолютно на другую миссию. Ты не избран жить. Ты избран Богом, чтобы умереть. И чтобы через твою смерть выросло что-то большое. Здесь написано. Доброе семя. Смотри, в ответ. Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Слушайте, кто у нас сеет? Бог. Окей? Поле есть мир. Мы с вами посеяны в землю. Здесь, в этом мире. Окей? Царь, смотри. Доброе семя – это сыны царствия. Заметьте, доброе семя. Здесь Господь говорит не о пожатом семени, а о том семени, которое сеется. Вы слышите меня? Бог дело свое имеет с теми людьми, которые сеются, которые умирают. Не с теми, которые собраны и избраны в амбары. Все это урожай Господа. Они избраны Богом. Да, они идут на небо, они спасены. Но ты, я и еще, может быть, два человека вокруг тебя, с которым вы сидите, и вы только находите общий язык друг с другом. Только друг с другом. Больше никто вас не понимает. Больше никто, кто-то сидит рядом с собой за столом. Я тебе честно, ты заметил, иногда приходит человек, ты сидишь, разговариваешь с кем-то, и подходит человек и садится. И ты уже не можешь говорить того, чего ты говорил раньше. Потому что он семя абсолютно другое. Не потому что он не христианин. Потому что ты знаешь, как только ты откроешь рот, он абсолютно тебя не поймет. Потому что ты говоришь из смерти своей. А у него все хорошо, он говорит из жизни своей. Вы, какие проблемы? Да я. Они охраняются Богом. Ты посеян в землю, чтобы умереть. Ты избран Богом, чтобы дать огромный урожай. На тебе будет строиться что-то. И поэтому я знаю, что все мы с вами закрываемся дома и скопчим. Пищим, кричим и плачем. Только по одной причине. Потому что ты не живешь. Потому что ты умираешь. И чем быстрее ты согласишься со своей смертью, тем быстрее ты дашь плод. Иисус смертью своей приобрел всех нас. Не жизнью своей. Если бы он жил, все, кого бы он приобрел, это своих учеников и тех, кого он там. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Есть, я хотел бы сразу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Я говорю сейчас, если ты можешь жить и сделать, произвести эффект на тех, с которыми ты здесь живешь. Но есть люди, которые посеяны Богом, чтобы, понимаете, до сих пор никто не может забыть Петра Павла. Никто не может забыть эту мертвую Кэтрин Кульман. Никто не может забыть этого мертвого, Кеннет Хейгена. Никто не может забыть этих мертвых слушателей Божьих, которые уже не живут. Но как я открываю эту книгу, у меня книга Смита Вигглесворта, я читаю, я рыдаю. Вы понимаете? Это слово, которое написано в его книге, оно взрывает меня, потому что он был посеян и умер. Люди, ты только после себя можешь оставить, только тогда, когда ты умрешь. Человек, который не умер, после себя никогда ничего не оставит. Никогда. Ты произведешь эффект на свою семью, на своих друзей, и умрете вы все вместе. В Господе пойдете на небо, и Бог вас благословит, вы будете в Царстве Небесном. Но после себя могут оставить только те, которые умерли. И только те, которые действительно согласились посвятить свою жизнь полностью всю Богу. Запомни, тебе кажется, что ты зерно, знаете, такое простое, но ты избран Богом. Со всеми твоими заморочками, со всеми моими параличами, со всей моей паранойей в моей голове, со всеми моими ошибками, Бог увидел в тебе, есть потенциал, тот, который может дать огромный плод. Вы понимаете? Он не избирает по, знаете как, по мыслям, например, вот я иногда думаю, Господи, ну людей-то, люди есть лучше, чем я. Я 100% знаю люди, которых я знаю лично лучше, чем я. Почему я здесь? Я не хочу быть здесь. Говорит, у тебя нет выбора, я тебя избрал. Брыкайся, не брыкайся. Есть люди призванные, я вам говорил, да, уже? А есть люди избранные, которые избраны Богом быть посеянными, умереть и принести огромный урожай. Так что я знаю, что никто не умирает с улыбкой на лице. Я просто, знаешь, как поощряю вас, что если каждый из вас просто согласись со своей смертью, согласись с судьбой, которую Бог для тебя имеет, согласись с тем, ты можешь сказать, да я, да ты глянь на меня, ты через что только меня Бог не таскал. Именно вот это Богу и нужно. Вы понимаете меня? Именно вот это Богу и нужно. Да у меня было столько ошибок, столько проблем в жизни. Именно вот это Богу и нужно. Твоя смерть. Понимаете? Тебя только поймут те, кто посеян с тобой. И ты никогда не найдешь поддержки вокруг себя. Ты отделен для посева. Вы слышите? Такое коротенькое слово, маленькая мысль. Не крича, ничего не провозглашая. А просто я вам поделился тем, что сказал мне Господь. Он сказал, есть люди, отделенные для жатвы. А есть те же самые, из этой же самой жатвы, отделенные для посева. И он говорит, я отделил вас для посева, и поэтому пройдите свой путь. Потому что вы должны принести огромный урожай. Нами будет пожата нация. Вы слышите? Каждым из нас, мы каждый из нас есть часть. На мне, на тебе, на ком-то из вас мы не можем пожать одни. Но мы есть семечко, есть вот то зернышко, которое посеяно на этом огромном поле, которое принесет в миллион крат урожай. Посеется одно, а вырастает в 100 крат. Ты посеян, чтобы дать плод во 100 крат. И поэтому иди, пройди свое поприще. Я знаю, что ты будешь плакать. Я знаю, что тебе будет больно. Я тебе не гарантирую хорошую жизнь. Мне Господь сказал, те зерна, которые отделены мной для посева, это зерна, которые пройдут через очень тяжелую жизнь. Это зерна, которые будут отобраны. Да, вначале ты будешь чувствовать, как царь, как святой, как человек, который действительно... Ты можешь даже находить себя... Ты можешь думать, Господи, я знаю так много. Я пережил так много. Вот именно поэтому ты отобран Богом. Вот именно поэтому Бог избрал тебя. И ты проходишь, думаешь, Господи, когда это закончится? Когда это закончится, ты увидишь огромный урожай. Огромный урожай. Так что, родные, пусть вас Господь благословит. Я вам сразу гарантию даю. Каждый из вас отделен для посева. Вы отделены для посева. И поэтому пройдите свою жизнь достойно. Я знаю, что мне некоторые люди говорят, слушай, некоторые люди говорят, как только, знаешь, как говорят с этим Шаповаловым, говорит, как только свяжешься, сразу у тебя проблемы какие-то. Потому что я умираю. Ты не можешь рядом находиться с человеком, который умирает, и не быть зацепленным. Как только приходим, вот уходим, все нормально, назад приходим, что-то с ним свяжешься как-то, как все проблемы на тебя срываются. Потому что ты созвялся, я смертник. Понимаете? Я смертник. Я Богом избран умереть. Я вам честно говорю, я просто жду. Я 12 лет умираю. Люди связываются со мной, говорят, до тебя у меня была нормальная жизнь. Мне звонят люди и говорят, пока я с тобой не связался, у меня было все нормально. Я уже извиняться стал. Я уже говорю, Господи, ну что такое? Я так хочу кому-то помочь. И в это же самое время, получается, они как умирать вокруг меня начинают. Господь говорит, ну-ну, говорит, они, говорит, не ты идешь в амбар, говорит, с амбара идут туда и садятся с тобой, и они начинают проходить то, через что ты проходишь. До того, как не связались, все было нормально, как только связались, все проблемы на голову сорвались, и там не то, и там не то. Потому что я тебе говорю сразу, ты не можешь быть с человеком, который горит и не загорится, вы понимаете? Ты не можешь с человеком, который умирает, не умереть. Ты не можешь быть посеянным в ту же самую почву, в которую посеян я, и не умирать. Вы умрете. Пусть вас Господь благословит. Такая, знаете, поощрительная тема. Счастливой вам всем смерти. Понимаете, да? Но Господь сказал, да, что семя... Иисус, помните, насчет себя сказал, закончу этими словами. Иисус сказал, семя не может принести никакого плода. Помните это место? Иисус сказал насчет себя. Если не будет посеянным. Семя, если умрет, не принесет никакого плода. И когда Павел, помните, Петр, вернее, подошел и сказал ему, не стоит тебе умирать. Иисус сказал ему чуть дальше, он говорит, отойди от меня, сатана. И потом чуть дальше он сказал, семя не может принести никакого плода, если не умрет. Ты не можешь принести никакого плода, если не умрешь. Есть люди, которые плод, слушайте, а есть люди, которые должны принести плод. И вот поэтому тебя никто не понимает, и ты не можешь понять их. Поэтому они не могут тебя перетащить к себе, а ты не можешь их перетащить к себе, потому что это абсолютно две абсолютно разные почвы. Они собраны как плод, ты собран, чтобы принести плод. Слышите меня? Пусть вот Бог благословит. Аминь.